сидело несколько местных девушек, дочки обеспеченных родителей, склонных к легкомыслию и насмешкам. Они избрали Перуна объектом своих острот, потешались над его усердием и привычкой все записывать, прозвали профессором, высмеивали манеры парня, старые брюки, вежливый тон. Больше всех забавлялась невысокая черноглазая хохотунья Зина. Ее поддерживала Лена, веселая дурнушка с длинной косой пшеничного цвета. В общежитии шли споры. В учебной комнате ребята ударились в политику. Кто-то читал вслух брошюру, напечатанную на рисовой бумаге, о независимой от Москвы Украинской Республике, об особенности ее географического расположения и экономики. Ануфрий листал учебник английского и одновременно прислушивался, но, решив, что грамматика пока важнее, вышел в коридор и встретил Мирчу из соседней комнаты. Тот попросил что-то объяснить. Они пошли к нему, немного позанимались. И Перун начал спрашивать румынские слова. Мирча был румын из местных. «Не нравится мне этот Павлюсь», — сказал Мирча. «Вечно заводит ребят, как бы кто ни донес коменданту. Ты-то не знаешь, а тех арестовали при мне. Тоже началось с агитации. Откуда у него такие брошюры?» «Да никто не донесет. У нас хорошие хлопцы», — возразил легковерный Перун. «А вообще, я считаю, нам пока учиться надо. Не представляешь, сколько я терпел в гимназии из-за бедности. Зачем мне теперь быть недовольным? Диплом получу. Может, даже сумею в аспирантуре остаться». И в самом деле все скоро стали замечать упрямого в своем усердии студента, который не пропускал ни одной лекции, не уступал никому в знаниях и к тому же помогал любому. Безразлично, мог ли рассчитывать при этом на благодарность или нет. Да и девушки притихли после того, как он выручил Лену на контрольное по английскому, хотя та учила язык еще в десятилетке, а Ануфрии лишь 3 месяца. Но в подобострастии к преподавателям его никто не мог упрекнуть. Он держался достойно и был уверен, что добьется своего собственными силами. Это были счастливые дни его жизни. Он мог, наконец, систематически заниматься и читать. Жил, правда, в голоде, но с этим примирился. Будучи искренне верующим, полагал, что ему помогает Бог, а роптать не думал. Ему внушили, что все от Бога, и считать себя лучше других грешно. Кругом ведь была нужда. Город наполняли голодранцы. Они устраивали налеты на хлебные лавки, воровали на базаре. Их били и арестовывали. А ему, слава Богу, дали хоть скудную, но ежедневную пищу. И когда в столовой студенты проклинали жидкий суп, он повторял свою гимназическую премудрость. «Сытое брюхо к учебе глухо». «Пока я от советов ничего плохого не видел», — ответил он однажды Павлюсю, который усиленно пытался вовлечь его в свой круг. «Ладно, как-нибудь договоримся», — сказал Павлюсь. «Запомни только, что от безразличия до предательства один шаг. Скоро будет наше время, тогда сочтемся. Кто не был с нами, тот против нас, не лучше этих москалей. Примечание автора. Презрительное прозвище москвичей, русских, украинский, белорусский. «Все от Бога», — спокойно возразил Ануфрий. «Я никогда не поверю, что Бог слишком слаб, чтобы допустить власть вопреки своей воле. Это в худшем случае испытание, которое мы должны пройти безропотно. Так сказано в Евангелии. Бог Богом, а тем временем они убивают наших партизан. Пока ты тут молишься на москалей, какой же ты украинец! Но и ты украинец, а в лесу не сидишь. Павлюсь вспыхнул, покраснел. Я тут тоже на своем месте, увидишь». Да, Перун действительно увидел, но много позже и вовсе не то, что ожидал. А сейчас он записывал лекции, ходил по воскресеньям в церковь. Если не было какого-нибудь общественного мероприятия, бодро маршировал на военных занятиях и пел красноармейские песни. Взводы, в которых было много западников, военруки особенно рьяно гоняли по плацу. Ему удалось найти уроки. Сперва он давал их девятиклассникам, позже студентам разных групп, обычно на квартире кого-нибудь из местных. Объяснял и учил с бесподобным долготерпением. Благодарили его скупо, но он был рад каждому куску хлеба, потому что сильно недоедал. Один только раз он получил из дома посылку с сухарями. Первые сытые месяцы колхозников прошли, и теперь, в неурожайный год, их никто извне не поддерживал. Солдаты из-за Блатова ушли, и сразу же возобновились налеты бандеровцев. Так прошел первый год в университете. На каникулы Ануфрий поехал домой. Работал в колхозе. Помогая отцу, заметил с болью, что тот сильно сдал. Подарил матери платок, который ему дала пани Перл, награда за то, что он вытянул Володю по-английскому. Съездил во Львов, где сестра вышла замуж за москаля. Муж ее был агрономом, работал в областном управлении и в первый же вечер обругал свояка за религиозные предрассудки. Ануфрий обиделся, на другой день уехал. Сестра показалась ему совсем чужой. «Отлично у вас получается, Ануфрий», — сказал я, когда он кончил играть, положив маленькую скрипку на полку возле своих нар и спрятал в тумбочку тетрадку с нотами. «Петере будет доволен». Пока я лежал с воспалением легких в санчасти, мой друг уговорил латыша научить его играть на скрипке. В усердии он не испытывал недостатка, а преподавателя нашел превосходного — скрипача Рижского симфонического оркестра. Вместе с другим музыкантом из Риги, главным органистом Домского собора, тоже 25-летником, Петера играл в лагерном джазе. Теперь мы собрались продолжить курс английской литературы, который прервала моя болезнь. Перун так и не успел его закончить в университете, и я помогал ему насколько мог. Много лет потом я хранил блокнот друга, в котором были и мои лекции. Все-таки порядочно тогда допустил ошибок, надеясь только на память. Но разве удивительно, в условиях лагеря, без единой печатной строки текста, проштудировать такой материал? И страшно подумать, что случилось бы, найди у меня кто-нибудь при обыске блокнот с английскими записями. Его я обнаружил в ящике стола на богатительной фабрике, где работал Ануфри. Он не успел захватить лекции, когда ему прокричали с вещами на вахту. «Ну, теперь пишите». Мы так и остались по-европейски на «вы». Киплинг Рэдьярд родился в Индии в 1865 году. «Подождите, Петер, чуть не забыл. Вот что я еще сыграю». Он таинственно заулыбался, осторожно развернул тряпку, которой прикрыл инструмент, снова взял скрипку, робко, неуверенно заиграл. Я чуть не рассмеялся невольно. Сколько лет уже не слыхал эту сбитую мелодию, которую в 20-х годах у нас насвистывал каждый мальчишка. О, Донна Клара! Оказывается, долетела и до этого украинского парня. Но почему она ему так понравилась? У Перуна были хороший слух и голос. Он любил серьезную музыку. И я никогда не подумал бы, что он может восхищаться безвкусицей. Его глаза сияли. Он кончил играть, положил скрипку на полку и посмотрел на меня с такой счастливой миной, будто ожидал благодарности за особенное удовольствие, которое он мне доставил. Я насторожился. Он был очень чувствителен. Переборов желание выпалить то, что просилось на язык, деликатно осведомился. «Нравится вам? О, это моя любимая мелодия. Никогда красивее ее не слыхал». «А может быть, меня осенило, она для вас связана с каким-нибудь воспоминанием?» Ясные карие глаза его вдруг затуманились, увидели что-то очень далеко. Он явно волновался. «Еще бы! Под это танго я впервые танцевал со своей будущей женой. Вы же знаете, в Черновицах пригород Роша. Там жил мой однокурсник. Он пригласил меня на день рождения сестры. Я с каких-то уроков пришел. Гостей полно, в основном молодежь. Из нашей группы Зина с Леной. Помню, Зина крикнула: «Смотри, наш профессор!» Но не дурачилась уже. Я впервые видел ее серьезной. А как она выглядела! В чудесном золотистом платье, волосы наверх причесаны, и в них такая диадема, сказка. Я с ней танцевал танго, вот это, о, Донна Клара, и еще... Я был вне себя от удивления. Второй год мы на одном курсе, а совсем ее не знал. Весь вечер провели вместе. После я провожал Зину домой. Вы знаете, оттуда далеко до города. Шла еще Лена с одним студентом. Его потом забрали. Он служил в дивизии «Галичина». Не знаю, кто донес. но мы их потеряли по дороге и остались одни. Дойдя до ее дома, она жила на квартире, повернули и бродили по улицам до рассвета, все рассказывали друг другу о себе. Нас останавливали патрули, у меня даже ощупывали карманы. Время было как раз после убийства во Львове Костельника, и за студентами очень следили. Потом мы еще много раз гуляли с Зиной по пустынным улицам. И как услышу: «О, Донна Клара, вы меня понимаете?» Он раскрыл блокнот, вынул аккуратно заточенный карандаш. «Значит, Киплинг, Редьярд». В городе объявили, что все евреи, бывшие румынские подданные, могут выехать в Румынию и дальше в Палестину. Поднялся переполох. Оказалось, что, несмотря на концлагеря, выжили очень многие из тех, кого касалось объявление. Оформление шло быстро, начали переправлять через границу, как вдруг власти спохватились. Евреев отправили больше, чем их было до войны в городе и окрестностях, а запись все не кончалась. Они стояли в громадных очередях у ворот большой школы, где работала румынская комиссия. Началась строгая проверка, которая выявила, что уехали не только местные, но и евреи из Киева и даже из Свердловска. Пришлось переменить в комиссии советских представителей. Когда кончилось переселение, появилась другая забота у местных властей. Ожидали теперь комиссию из ООН, а город был в самом плачевном состоянии. Кругом грязь, и по ней шатались тысячи безработных, бездомных, голодных людей. Спасло простое решение. В один прекрасный день устроили облаву на голодранцев. Прямо с вокзала, базара, улиц их сажали на грузовики и вывозили, пока всех не убрали. Среди представителей Объединенных Наций был еврей родом из Черновиц. Вот уж кого местные начальники боялись. Он везде и всюду совал нос, но так и не обнаружил этих людей. А когда гости уехали, все пошло по-старому. Оборванцев, оказывается, увезли в лес, где со времени немцев остался старый концлагерь. Дали им по 300 граммов хлеба, баланду и держали за проволокой, пока не миновала опасность. Потом убрали с вышек посты, открыли ворота и с напутствием «Убирайтесь куда хотите» выгнали. Сильно ругались голодранцы. В город им пришлось возвращаться пешком. «Не знаю, что с вами делать, Перун», — сказала доктор Кауль, читавшая курс английской литературы своему любимцу. «Ставите меня в неловкое положение. Почему не спросили сперва, допустима ли эта книга для заданной темы? Надо уметь видеть порочную идеологию». «Я порочного ничего не заметил. Книгой все увлекаются. Случайно ее в частной библиотеке нашел. Ни одного же Оливера Твиста пережевывать. Я думал...» «Понимаю и вижу, что вы работали добросовестно. Но какую вам поставить оценку? Тарзан защищая чуждую нам философию, пожалуй, даже враждебную марксизму.